Японская поговорка гласит: «Вепрь широк спереди, но узок сзади». Вепрь довольно вспыльчив, но он питает ненависть к ссорам и даже к спорам. Он привязан и добр к тем, кого любит. У вепря возникают проблемы в супружеской жизни. И в первой, и во второй фазах жизни у него возможные трудности. Но, каким бы они ни были, скромный и застенчивый вепрь никогда не прибегнет к посторонней помощи. Он сам будет искать выход. Будучи честным, прямым и импульсивным по натуре, вепрь часто проигрывает тому, кто нечестен и хитер. Вепрю следует связывать свою жизнь с кроликом или овцой. Неудачный брак с обезьяной – самый неудачный со змеей. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Звукорежиссер Елена Соболева, читал Юрий Заборовский.